Горное ущелье. За лесом лес, и за горами горы, за темными лилово-голубые, и если долго к ним приникнут взоры, за бледным рядом выступят другие. Здесь темный дуб и ясень изумрудный, а там лазурь и тающая нежность, как будто из действительности чудной уносишься в волшебную безбрежность. И в дальний блеск душа лететь готова, не трепетом, а радостью объята, как будто это чувство ей не ново, а сладостно уж грезилось когда-то. Октябрь 1856 года.